Глава 114. Она мертва. Айлина была мертва. Ее безжизненное тело раскачивалось на воротах Оринфа. Прекрасные волосы были сострижены почти наголо. Рован упал на колени перед воротами. Мимо, не замечая его, в город шли шеренги маратских солдат. Такого просто не могло быть, однако. Его лицо ощущало тепло солнца. В ноздри ударяло отвратительное зловоние смерти. Рован до скрипа сжал зубы, приказав себе вырваться отсюда, из этого кошмара наяву. Не помогало. Его плеча коснулась маленькая нежная рука. «Ты сам навлек на себя это», — произнес певучий женский голос. Он сразу узнал ее голос. Такое не забывается. Лирия. Она стояла у него за спиной, глядя на тело Айлины. Лирия была в темных доспехах армии Маэвы. Волосы, всегда обрамлявшие ее миловидное лицо, она заплела в тугую косу. «И Айлину погубил тоже ты», — почти с уверенностью произнесла женщина, которую Рован по внушению Маэвы когда-то считал своей истинной парой. Но Лирия умерла очень давно. Айлина должна была остаться в живых. «Неужели ты предпочел бы ее мне?» — спросила Лирия, буравя его своими светло-карими глазами. «В кого же ты превратился?» У Рована не было слов, чтобы объясниться и попросить у Лирии прощения. Айлина была мертва. Он не мог дышать. И не хотел. «Во всем, что случилось со мной, виноват ты!» Злобно усмехаясь, заявил Коннелл. Фенрис вновь очутился на веранде Маэвиного дворца в Даранелле. А он-то думал, что больше никогда не увидит этого проклятого места. Он стоял на коленях, борясь с подступающей горлу желчью. «Прости меня». «Простить тебя? А что это изменит? Признайся, ты ведь без колебаний пожертвовал мною, только бы получить желаемое». Фенрис покачал головой, которая вдруг стала волчьей. Он любил и гордился своим фейским телом. Обличье белого волка ему тоже нравилось, но тогда он терял возможность говорить. «Ты отбирал у меня все, что мне хотелось», — продолжал его брат-близнец. «Все без исключения. Ты хоть оплакивал мою гибель? Или у тебя даже слезинки не упало?» Фенрис испытал жгучую потребность объяснить брату, что тот ошибается. Ему нужно было только сказать Коннеллу, но волчья пасть не умела произносить слова фейского и человеческого языка. Он мог лишь рычать, выть или скулить. «Из-за тебя я погиб», — прошептал Коннелл. «И всю жизнь страдал. Тоже из-за тебя. Я этого никогда не забуду». Ответные слова жгли Фенрису язык, но из пасти слышалось только глухое рычание. Зрелище было жуткое, невыносимое. Рован, стоящий на коленях и выкрикивающий какие-то слова. Фенрис, задранный к небу мордой и потоком слез, льющихся из волчьих глаз. Ларкан, молчаливый, окаменевший, созерцающий неописуемый ужас. «Теперь видишь, на что я способна?» — спросила довольная собой Маэва. «Видишь, сколь беззащитны они против моей силы?» Рован закричал еще громче. У него вздулись жилы на шее. Он отчаянно сопротивлялся Маэве. Айлина не могла на это смотреть. Зрелище становилось все более невыносимым. Это не было иллюзией или наведенным сном. Рован и его соратники страдали по-настоящему. Наконец-то Маэва явила свое жуткое и отвратительное валкское могущество. Им обладали и валкские принцессы. Прежде Айлина побеждала темную магию силой своего огня. Но того огня у нее больше не было. Она могла лишь смотреть на страдания Рована и остальных, не способная им помочь. «Тебе нечем торговаться со мною», — сказала Маэва. «Нечего предложить, кроме себя». «Что угодно, только не это. Ни в коем случае. Ты — ничтожество. За спиной Элиды высились башни города, которого Ларкан никогда не видел, но который мог стать его новым домом. Холодный ветер трепал ее темные волосы. Таким же холодным был блеск ее глаз. «Незаконно рожденное ничтожество, выросшее на улицах», — продолжала Элида. «Неужели ты думал, что я запятнаю себя близостью с тобой?» «Я думал, ты сможешь стать моей истинной парой», — хрипло ответил Ларкан. «Истинной парой?» — с издевкой переспросила Элида. «Да как такое вообще пришло тебе в голову после всего, что ты сделал?» Происходящее не могло быть настоящим. Оно не было настоящим, однако эта холодность на ее лице, отстраненность, сам виноват. Ничего иного он не заслуживал. Маева копалась в разуме и памяти трех фейцев, некогда ее преданных слуг, а сейчас рабов ее темной силы. «Жаль Горели», — посмеиваясь, сказала она. «Но он хотя бы погиб достойно». «Горель, а что, ты не знал?» — удивленно цокнула языком Маева. «Горный лев больше не зарычит. Пожертвовал жизнью, защищая своего детеныша». «Горель погиб. Это не было ложью». А Элина почувствовала дыру в сердце, пробитую словами Маевы. «Его ты спасти не могла», — продолжала Маева. «А их еще можешь?» Теперь кричал Фенрис. Рован умолк, отрешенно глядя неведомо куда. Должно быть, то, что он видел, находилось за гранью криков и слез. Боль. Невыразимая и невообразимая. Такая же, какую пришлось выдержать Айлине. Возможно, еще хуже. И тем не менее. Златинец лежал рядом с Айлиной. Маева не успела ничего сделать. Даже повернуться не успела, как Айлина схватила меч и швырнула в Валкскую королеву. Еще немного, и меч угодил бы в Маеву, но она сумела нагнуться. Златинец вонзился в снег, и тот мгновенно растаял. Лезвие меча по-прежнему пылало. Айлине только это и было нужно. Она метнула пламя меча в окружающий мир. Не в Маеву. Пламя ударило по плечам Рована, Фенриса и Ларкана. Удар был сильным и глубоким, а Элина поставила на них огненное клеймо. А Элина была мертва. Она погибла, а он не сумел ее уберечь от гибели. «Какой же ты жалкий», — сказала Лирия, продолжая смотреть на ворота и качающийся труп Айлины. «Ты это заслужил. После того, как ты обошелся со мною, ты это заслужил». Айлина была мертва. Он больше не хотел жить в этом мире. Ни одной лишней минуты. Айлина была мертва. А он... Что-то ударилось ему в плечо и обожгло. Казалось, к нему прикоснулись раскаленной кочергой и поставили клеймо. Пламя. Рован взглянул на небо. Там не было никакого ожога. «Странная у тебя любовь», — продолжала Лирия. «Те, кого ты любишь, почему-то вынуждены страдать от твоей любви». Слова Лирии отодвинулись, заслоненные жжением в плече. Его обожгло снова. Призрачная рана. Воспоминание. Нет, не воспоминание, а целая жизнь, брошенная во тьму. Иллюзию. Якорь. Однажды таким же якорем он вытащил Айлину из когтей Валкского принца. Айлина. Его пальцы сжались в кулаки. Айлина, перенесшая ничуть не меньше страданий, чем он. Ей показывали манящие картины безмятежной жизни, но она все равно выбрала его, такого, какой есть, ибо выстраданный путь был общим путем, а то, что было сейчас, — иллюзия. Ровен заскрежетал зубами. Почувствовал тварь, проникшую к нему в разум и пленившую его. Он глухо зарычал. Такое уже бывало. Сейчас Маева снова прорвалась в его разум, затуманила ложными картинками, попытавшись забрать у него самое важное и дорогое — Айлину. Больше он этого не допустит. Ларкан взревел. Клеймо насквозь прожгло его чувства. Язвительные слова Элиды, картину Пиранта, в котором он мечтал обосноваться, неужто не суждено? Он испустил новый крик. Равнина близ Пиранта задрожала и исчезла, сменившись другой равниной, где на истоптанном, окровавленном снегу продолжалась битва. Потом Ларкан увидел разъяренное лицо Маэвы. Ее темная магическая сила набросилась на него, как пантера. Он снова увидел Элиду. Теперь она лежала в роскошной постели, протягивая к нему иссохшую руку, морщинистую руку старухи, испещренную тонкими синими жилками. Они переплетались, совсем как реки вокруг Даранеллы. А лицо Элиды? Темные глаза утратили былой блеск, подернувшись пеленой. Лоб и исхудавшие щеки покрылись морщинами. Поредевшие волосы из черных стали совсем седыми. «От этой правды тебе не убежать», — надтреснутым голосом произнесла она. «Время с самого начала было мечом над нашими головами». Элида лежала на смертном одре, а рука Ларкана, в которой он держал ее руку, оставалась молодой и сильной. И сам он рядом с Элидой выглядел так, будто годился ей во внуки. Горло Ларкана наполнилось горечью. «Подожди». Он приложил руку к груди, словно этот жест мог остановить неумолимый ход времени. Ответом была слабая пульсирующая боль. В ушах Ларкана звучало хриплое дыхание Элиды. Он не мог на это смотреть. Ларкан еще глубже вдавил ладонь себе в грудь. Туда, где находилась боль. Жизнь. Жизнь была болью. Болью и радостью. Боль была причиной радости. Он видел это на лице Элиды. В каждой морщинке, каждом пятне на коже, каждом седом волоске. Жизнь, которую они прожили вместе. Расставание несло боль, потому что их жизнь была такой удивительной. Тьма вокруг истончилась. Рука Ларкана переместилась к плечу, к жгучей ране. Элида зашлась в кашле. Ларкану было невыносимо слушать эти отрывистые звуки, похожие на всхлипывание. Но он запечатлел их в сердце. Запечатлел все, что развернуло перед ним будущее. Оно Ларкана не пугало. Коннелл умирал снова и снова. Он лежал на полу веранды. Его кровь текла по узорчатым плиткам, достигая края веранды, и падали вниз, где в тумане шумела река. Эта судьба предназначалась не Коннеллу, а ему, Фенрису. Прыгни он с веранды в ревущую реку, заметил бы хоть кто-то его уход. Если бы он прыгнул с телом брата на руках, подарила бы ему река быструю смерть. Он не заслуживал быстрой смерти. Медленно истекать кровью от жестоких ран — вот чего он заслуживал. Единственное справедливое наказание за сломанную жизнь брата. Жизнь Коннелла всегда протекала в тени его жизни. Фенриса это вполне устраивало. Он даже не пытался вытащить брата из тени, поделиться с ним светом. Фенриса насквозь прожгло нетерпимой болью. Казалось, кто-то засунул в его плечо пылающую печь. Он это заслуживал. Сердце Фенриса приветствовало боль, считая ее предвестницей кончины. Как странно. Айлина всегда страшилась причинить боль тем, кто ей дорог. Прилагала отчаянные усилия, чтобы уберечь их от боли. Ноздри жгло от едкого запаха обожженной плоти. «Как это понимать, Айлина?» — со смехом спросила Маева. «Решила выставить щит? Или пыталась вытащить своих дружков из незавидного состояния?» Рован стоял возле Айлины на коленях. Его рука вздрогнула, вероятно, от иллюзорного ужаса, который он принимал за реальность. и застыла над лезвием брошенного топорика. Запах сосен и снега перемешался с медным запахом крови. Айлина уловила эту смесь. Вздрогнувшая рука наткнулась на лезвие, отчего и возник порез. «Ты ведь знаешь, это может продолжаться и дальше», — говорила ей Маева, «пока Оринф не превратится в груду развалин». Рован отрешенно смотрел вперед. Кровь из его ладоней капала на снег. Потом его пальцы чуть-чуть согнулись. Призывный жест, слишком мимолетный, чтобы Маева заметила. И не только. Этот жест не заметил бы никто, кроме Айлины. Молчаливым языком их тел они с Рованом пользовались с тех самых пор, как впервые встретились в пыльном переулке Вареса. Малое неповиновение. Однажды он вот так же взбунтовался перед троном Маевы в ее Доранельском дворце. Фенрис снова заплакал. Маева повернулась к нему. Айлина провела рукой по топорику Рована и ощутила слабую боль. Рован вздрагивал, сражаясь с разумом Маевы, что вновь вторгся в его разум. «Какой печальный итог!» С притворным сожалением произнесла Маева, поворачиваясь к ним. «Прекрасные воины, служившие мне не один век, переметнулись к другой королеве, а у нее за душой жалкие крохи магической силы». Айлина сжала ладонь Рована. Между ними тут же открылась дверь, возвращавшая Рована к самому себе и к своей истинной паре. Другой рукой он накрыл пальцы Айлины. «Пусть у меня и жалкие крохи магической силы, зато ее достаточно у моего мужа», — со смехом сказала она Маеве. Сила Айлины и Рована слилась воедино. Их души слились воедино, готовясь ударить с другой стороны открывшейся двери. Рован помог Айлине встать. Древняя, неистовая сила его магии достигла Айлины. Лед и ветер превратились в обжигающее пламя. Сердце Айлины торжествующе запело, приветствуя поток магии Рована. Они образовали двойной щит. Рован улыбнулся дерзко, свирепо. На его голове появилась огненная корона, такая же, как у Айлины. Оба без страха смотрели на Маеву. Маева зашипела, вновь наполняясь темной силой. «У Рована-боярышника нет той неотвратимой силы, которая прежде была у тебя». «У него, наверное, нет», — послышался за спиной голос Ларкана. Судя по ясному взгляду, он сорвал покровы Маевиных иллюзий. «Зато неотвратимая сила есть у нас, когда мы действуем сообща». «И не только у нас», — подхватила Айлина. Кровью, своей и Рована, она начертила на снегу знак. «У тех, кто здесь появится еще больше силы». Из-под ног вырвался сноп света. Сила Маевы метнулась наперерез, но было поздно. Открылся портал. Все произошло так, как и описывалось в древних книгах, привезенных Ирианой и Шаолом с Южного континента. Знаки Верда были выбраны правильно. Портал вел в места, которые Айлина мельком увидела, возвращаясь после закрытия врат Верда. Несколько дней назад они с Рованом уже побывали там, проверяя портал. Лесная долина купалась в серебристом лунном свете. Снежный покров там был еще гуще, чем в задубелом лесу, а деревья намного древнее. Такие встречались только к северу от Террасена, в труднопроходимых местах, куда люди не отваживались забираться даже летом. Но не лесная долина с могучими деревьями вызвала замешательство Маевы. Там собралось внушительное воинство. Поблескивали доспехи, надетые поверх тяжелых меховых плащей. Рядом с воинами рычали громадные волки ростом с лошадь. На их спинах сидели всадники. Вслед за этим порталом по всей Фиралийской равнине стали открываться другие. Минувшим днем, тесня валгов, Рован и его соратники заранее наметили места их расположения, начертив кровью знаки Верда. Все они открылись по общему заклинанию, и в каждом портале было полным-полно вооруженных людей. Целая армия. Магическая сила Рована бурлила и пела в крови Айлины. «Я узнала, что ты привела под стены Оринфа своих верных харанкайских паучих. а в их телах поселились валкские принцессы. Сказала Мэйви Айлина. «Чтобы твоим служанкам не было скучно, я решила позвать своих друзей». Из портала выехала первая всадница на громадном серебристом волке, меховой плащ, доспехи и заостренные уши. «Фейцы, жившие в Террасене, не были истреблены под корень», — сказала Айлина. Ларкан заулыбался. «Их приютило у себя волчье племя. Как видишь, сказки о людях, ездящих на волках, правда. Но я хочу сообщить тебе, Маева, еще более удивительные сведения. Ты знаешь, что первые фейцы появились в Террасене вместе с Бренноном? А известно ли тебе, что сюда переселился целый фейский клан с Южного континента? Думаю, они бежали от тебя. И тебя они до сих пор очень не любят. Ты уж прости за откровенность». Из портала выныривали все новые воины верхом на волках, готовые вступить в бой. За их спинами виднелись марширующие пехотинцы. Маева попятилась. «А знаешь, кого они ненавидят сильнее, чем тебя?» Айлина указала златинцам на поле сражения. «Твоих паучих». Нисарина Филак рассказала мне о том, как предки этих фейцев воевали с паучихами на Южном континенте. А еще я узнала от нее, как они бежали с континента, когда ты пыталась пленить их целителей. Но там они успели вдоволь навоеваться с твоими подружками. Знания об этом они привезли с собой, в Террасен. Со временем часть сведений потерялась, что-то перепуталось, но главное они помнили и учили своих детей. Так что к войне с паучихами здешние фейцы вполне подготовлены. В подтверждение слов Айлины всадники на волках сразу приметили паучих, которых маратское командование решило ввести в бой. «Я им сказала, что с тобой справлюсь сама», — продолжала Айлина. Рован засмеялся. «Но паучихи? Паучих я всех отдала им. Думаю, здешние фейцы давно ждали этой встречи. И с железнозубыми ведьмами они тоже жаждут повстречаться. Особенно с кланом желтоногих. Когда исчезновение магии на 10 с лишним лет заперло фейцев в телах животных и птиц, желтоногие поусердствовали, уничтожая их». Айлина метнула в небо вспышку света. Это был единственный сигнал, которого ждали. Когда она и Рован побывали в северных краях и попросили помощи в сражении с Раваном и Маевой, террасенские фейцы выставили всего лишь одну встречную просьбу — позволить им вернуться домой, в Оринф, который они были вынуждены покинуть более 10 лет назад. Магическое пламя Айлины заплясало над Фералийской равниной, и сейчас же террасенские фейцы и воины сказочного волчьего племени, которые их приняли и защитили, хлынули через все порталы. Такого поворота событий маратская армия не ожидала. Смертельно бледная Маева побледнела еще сильнее, когда над полем засверкали магические вспышки террасенских фейцев, и ее паучихи с подселенными валгами начали падать, успевая лишь вскрикнуть. Астерионские мечи отсекали им головы. Рован сжал руку Айлины. Взглянув на него, она увидела, что Рован пристально смотрит на Фенриса. Темная сила Маевы по-прежнему держала его в плену. Он распластался на снегу. Из глаз безостановочно капали слезы. Лицо Фенриса превратилось в кровавое месиво. Отодвинув гудящую магию Рована, Айлина потянула за нити, идущие из ее души и сердца. «Посмотри на меня». Молчаливая команда Айлины передалась Фенрису по нити кровные клятвы. «Посмотри на меня». Темная сила Маевы ничуть не ослабла, наоборот, только пребывала. «Вы уже решили, что теперь-то уничтожите меня при большом стечении зрителей. Похоже, общение со мной вас обоих ничему не научило». «Посмотри на меня!» Фенрис приподнял изуродованное, залитое кровью лицо. Глаза всего на мгновение взглянули на Айлину и продолжавшееся сражение. Только что они видели. Айлина моргнула 4 раза. «Я здесь! Я с тобой!» Ответа не было. «Вы хоть понимаете, что такое Валкская королева? Маеву не смущали вернувшиеся фейцы и всадники на волках. Она по-прежнему чувствовала себя победительницей. Я вечна и безгранична, как океан. Эраван с братьями искали меня исключительно из-за моей магической силы. Сейчас эта сила образовала вокруг Маевы зловещий черный ореол. Аэлина Галатиния, ты всерьез считаешь себя истребительницей богов? Только каких? Тех тщеславных существ, что застряли в этом мире? Богами они могут только казаться вашему человеческому уму, неспособному понять их природу. Недавно ты провозгласила богиней себя. Маева засмеялась и подняла руки. Ошибаешься, Аэлина. Настоящая богиня — это я. Аэлина продолжала мигать Фенрису. Магия Рована собиралась в ее жилах, готовясь к первому и, вероятно, единственному удару, который они смогут нанести Маеве. Рядом Ларкан собирал свою силу, но сейчас Аэлину больше волновали пустые глаза Фенриса. «Я здесь! Я с тобой!» Королева сказала ему на их тайном, молчаливом языке. В часы нескончаемых истязаний они передавали друг другу эту фразу. Слова, позволявшие им не чувствовать себя одинокими. Перед глазами Фенриса появлялась то веранда в Дранелле, то окровавленный снег близ стен Оринфа. «Я здесь! Я с тобой!» На снегу перед Аэлиной и Рованом стояла Маева. Аэлина и Рован объединили свои силы. Рядом Ларкан готовил свою темную силу. Вокруг него вились тени, а из дыр в воздухе на равнину широким потоком выливались фейцы. Их было очень много. Некоторые ехали на громадных волках. Сработало. Их безумный замысел сработал в последнюю минуту, когда не оставалось никаких надежд. Но сила Маевы продолжала разрастаться. Глаза Аэлины смотрели на него, держали его как якорь, вытаскивали с залитой кровью веранды, назад в тело, дрожащее от боли, туда, где лицо жгло от нанесенных Маевой ран. «Я здесь, я с тобой». И Фенрис ответил, моргнув один раз. «Да». И когда взгляд Аэлины чуть сдвинулся, он понял. Взглянув на Рована, Аэлина увидела улыбку на лице своей истинной пары. Он прекрасно сознавал, чего это может им стоить. «Вместе», — тихо сказала Аэлина. Большой палец Рована скользнул по ее пальцам жестом любви и прощания. А потом они изверглись, как вулкан. К Маеве понесся в вихре раскаленного ослепительного яркого пламени. Однако темная королева ждала их атаки. Навстречу вихрю понеслись две темные волны. Черный ветер, словно щит, встал на пути волн, не пропустив их к свету. Аэлина и Рован с быстротой змеи ударили снова. В Маеву полетели стрелы и копья пламени, заставив темную королеву отступить на шаг. Потом еще на шаг. Ларкан нанес Маеве удар сбоку и тоже вынудил отступить. Аэлина тяжело дышала, наслаждаясь величественным гулом магической силы, несущейся по ее телу. То была неумолчная песнь ее и Рована. «Ты не слишком сильно ошиблась в нас, Маева», — сказала она. Их удары огнем чередовались с ударами Ларкана, напоминавшими полуночную смерть. Маева нахмурилась, выставив стену из пламени. Аэлина оттолкнула еще на шаг. А вот он давно искал случая поквитаться с тобой. Глаза Маевы ошеломленно раскрылись. Поняв, о ком речь, она повернулась, но недостаточно быстро. Коленопреклонный Фенрис исчез, чтобы появиться за спиной Маевы. С размаху он вонзил огненное лезвие золотинца в спину темной королевы, прямо в ее черное сердце.